له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодняшняя тема بعون الله جل وعلا будет про الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة. То есть слабые хадисы, выдуманные и слабые хадисы, и плохое их последствие на умму пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. То есть тема сегодняшняя будет про выдуманные и слабые хадисы, и плохое или плохие их последствия на умму пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. А шейх аль-Албани, رحمه الله он сделал, то есть так называемый سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة. Он, رحمه الله, то есть сделал такую книгу, и там собрал многие слабые хадисы и многие выдуманные хадисы, и это из его, то есть мудрость, رحمه الله. То есть шейх, رحمه الله, хотел предупреждать мусульман от этих слабых хадисов и от этих выдуманных хадисов. И ученые Ахли Сунна валь Джамаа, валиллахи аль-хамд, уже давным-давно они, то есть, не собрали только достоверные хадисы и хорошие, то есть аль-хадис аль-хасан. Ахли Сунна валь Джамаа, валиллахи аль-хамд, собрали даже, то есть у них есть отдельные работы насчет выдуманные хадисы. Насчет выдуманные хадисы они писали отдельные работы, рахимахумуллах, и где там собрали очень много выдуманных хадисов, которые враги ислама сделали, чтобы распространить среди мусульман ложные идеологии, и те хадисы, которые выдумали привенщие нововведения. А шейх аль-Альбани, рахимахуллах, он говорит, что из великих бед, которые достигли мусульман, то есть с первых времен распространение слабых и выдуманных хадисов. Еще сказал, то есть и из-за распространения таких выдуманных и слабых хадисов появилось среди мусульман очень, то есть многие ложных убеждений. И в частности насчет иътикад, то есть насчет то, что гайба и так далее. То есть насчет убеждения, насчет акида, появились очень много ложных убеждений. И кроме этого, по вопросам ахкама и по вопросам шариа. И шейх сказал, то есть из мудрости Аллаха Субхана ва Та'аля и из его милосердия, Аллах Субхана ва Та'аля не оставил так, чтобы эти хадисы слабые и выдуманные распространились так, и не было ученых или мусульман, которые знали их и разбирали их и предупреждали мусульман от этих хадисов. И это из особенностей этой уммы. Уммат пророка саллаллаху алейхи ва саллям или уммат аль-Ислам, она имеет, то есть, очень много особенностей. Но одна из известных ее особенностей, которая отличает ее от многих общин, во-первых, наука про хадисов. علم الإسناد نوكا برا حديثف إتا ناشا أمة أمة إسلامة إتا يدينستونا أمة في ميري وكتوري يشتكا نوكا نوكا برا حديثف إتا كغوريتسا أدنا إز أصوب فليشاشيخ أصوب الناس ناشا أمي إذا بلغ أسلامنا بروكا محمد عليه الصلاة والسلام نيتو نيو خريستيان نيو إبريف نيو بوديستف نيو أغلا بقلونيكف نيو دريفنيك غريكف إتاك دالي نيبلا تكوي نووكي كاك علم الحديث إلي علم الإسناد نووكا با إسنادو إلي باتسيباشكي بريداتيكف بهتمو إتا إزميل لستي الله سبحانه وتعالى كداز ديلشو سريديناشي أمي بيلي إمام البخاري إمام أحمد إمام الشافعي. Хотя у Мама Шафиа не был такой сильный по хадитам, но имам Малик, то самое, имам Тирмиди, имам Муслим, имам Насаи, имам Ибн Маджа, имам Ибн Абу Дауд, то есть имам Дарами и другие много, то есть ученых хадитов, которые они были специалисты по этой науке, и благодаря Аллаху Субхану ва Тааля в первую очередь, потом благодаря этим великим ученым, Альхамдулиллах, до сих пор ислам, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям он нам принес, сохранен. И он будет сохранен до судного дня, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что будет группа из его общины, которая будет придерживаться истинной вплоть до судного дня. Поэтому это Альхамдулиллах, и мы должны Аллаху Субхану ва Тааля, то есть благодарить и хвалить его очень много за эту милость. Сейчас посмотрите предыдущие народы. Если берете, то есть религию, которую сами посланники принесли, ее нету. Понятно? Переписывают пророкам и переписывают, то есть их якобы, то есть ученикам и так далее. Многие высказывания и многие выражения, которые нету достоверных сообщений о том, именно эти посланники или эти пророки именно говорили. Это Альхамдулиллах. То есть шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он сказал, то есть из мудрости Аллаха Субхана ва Тааля, он так сделал, чтобы эти хадиты, которые враги и которые плохие люди распространяли среди умми пророка саллаллаху алейхи ва саллям для корыстных целях, Аллах не сделал так, чтобы они просто так прошли и никто на них обращал внимание. По воле Аллаха Азза ва Джалли, по его, то есть поддержку, Аллах сделал, чтобы были среди мусульман те ученые, которые начали собрать и разбирать и различить эти хадисы, то есть достоверный хадис, хадис сахих, потом хадис хасан, хороший хадис, хадис даиф, выдуманный хадис. И таким образом, Альхамдулиллах, до сих пор религия ислам, то есть держится, и она будет, то есть держаться до судного дня, потому что за эти религии стоит Господь мира. Наша религия, Альхамдулиллах, она не зависит от людей, не как предыдущие народы. То есть наша религия, Валилляхи Альхамд, Аллах Субхана ва Тааля, Он сам ее сохраняет. Потому что люди, вы знаете, что люди умирают. Люди, могут потом изменить какие-то законы. Но Аллах Субхана ва Тааля, по его воле, и потому что Он стоит за эту религию, она будет продолжаться до судного дня. И любой человек, если захочет искать ислам, который наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям принес, не современный ислам, который делает ихван муслимин или который делает хизб ат-тахрир, не искаженный ислам, который делает шиа или суфисты. Если человек хочет именно чистый ислам, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям принес, он его найдет 100%. Ва илляхи альхамду валь минна. Хорошо, то есть я вам тоже говорил чуть-чуть из-за слова шейха Аль-Бани, рахимахуллах, по этому вопросу. Давайте даю вам, то есть, почему эти, то есть, до этого, чтобы вам, у вас было общее представление, то есть, чтобы понятно, вы должны знать, что аль-хадит ас-сахих, достоверный хадит, то есть, потому что хадиты бывают разные, бывает хадит сахих, достоверный хадис, бывает хадис хасан, хороший хадис, бывает хадис даиф. Понятно? Аль-хадис ас-сахих, хадис ас-сахих, этот хадис, который там есть несколько условий. Понятно? Ученые по хадисам перечислили несколько условий. Во-первых, должно быть тот человек, который передает хадис, он должен слышать от другого человека, который он тоже сам его слышал. То есть это называется это салис санад. Допустим, имам Бухари, допустим, если он говорит хаддатана Яхья ибн Ибрахим ан Саид ибн Ахмад. То есть имам Бухари должен слышать прямо от кого? От имам Яхья ибн Ибрахим. И Яхья ибн Ибрахим должен слышать от Саид ибн Ахмад. Вот это называется «Тасал ас-санад». То есть тот, который слышал, передает хадис, он его передает, от кого он слышал. Это во-первых. Во-вторых, люди, которые передали этот хадис, то есть это цепочка передатчиков, каждый передатчик, он должен обладать, то есть определенным качеством. То есть он, во-первых, должен быть из числа богобоязненных. Он не должен сделать, то есть большие грехи. То есть он не должен быть фасиком. Понятно? Он не должен быть лжецом. Понятно? Или он, и у него не должны быть такие поступки, которые вызывают сомнения у него. Это называется аль-адала. Аль-адала, вот это должно быть. То есть это второе слово. Дальше. Человек, который передатчик, когда он передает хадис, у него должно быть хорошая память. То есть он, когда передает хадис, он или его передает от его памяти, понятно? Или он может передать от его записи. Бывает так, допустим, что, допустим, имам Бухари, допустим, передал какой-то хадис. Он может его передать от его памяти прямо. Говорит, нам рассказывали такого-то, от такого-то, от такого-то, от такого-то. Или человек, у него есть запись, то есть где там он написал хадисы по достоверной, то есть цепочке. Пожалуйста, без проблем. Это называется дабт. Понятно? Дальше. Человек, который он передает какой-то хадис, он не должен, то есть его высказывание не должно противоречить, или не должно быть там нет соответствия между его словам и словам тех, которые передают этот хадис, которые они по категориям сильнее, чем его. Ясно, иншалла вам? Это называется «Алля якуна шаддан». Ясно? Допустим, были 10 человек. 9 из них слышали хадис то есть, как говорится, по одному высказыванию. Один из них, он не так сильно его запоминал. Понятно? Если он передает этот хадис, понятно, и другие, он один передал его по одним словам, и 9 передали вообще одно и то же, то есть высказывание, но тот один, он какое-то добавление добавил. Понятно? То есть его высказывание или его, то есть слова, которые он передает, не соответствуют с передатчиками хадиса, которые они сильнее, чем его, то есть по категориям хадиса. Это то, что называется «Ля якуна хадис шаф». Дальше не должно быть какая-то причина, то есть «илля», которая может вызывать какое сомнение по поводу контекста хадиса. Вот эти основные принципы, по которым ученые, то есть выбирают, то есть или дают оценку, является ли этот хадис, то есть достоверный или недостоверный. Слабый хадис — этот хадис, который в него, то есть бывает отсутствуют такие моменты. Вы меня понимаете, иншалла? То есть если хадис, допустим, он отклонен, или если хадис, то нету цепочка, то есть передатчиков, есть человек, он передает от кого-то, но на самом деле они не встретились, или между ними есть большой промежуток времени. Не может быть, чтобы то есть он слышал от этого человека, или потому что тот вообще не приехал в его город, или потому что между ними есть очень много, то есть большой промежуток времени, 50 лет или 70 лет, или когда родился один этот передатчик хадиса, тот, от кого он передает, он в это время он умер. Вот эти некоторые, они такие так поверхностные, конечно, наука по хадисам, она очень такая сложная наука, но я хотел дать вам это в общем. То есть, аль-хадис аль-мауду, то есть выдуманный хадис, этот хадис, который вы приписывали его пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, понятно? И этот хадис, который вообще не имеет никакой цепочки. Понятно? И ученые по хадисам, рахимахумуллах, они писали очень много про этот хадис выдуманный. И они даже собрали для него очень много, сделали для него очень много работ по поводу этого вопроса. Некоторые люди, они говорят, что слабый хадис, его можно использовать при таких тем, когда речь идет о наказании, когда речь идет о вознаграждении, то есть фадаиль аамаль. наверное, слышали, что таблигцы, они, это у них очень сильно распространено, и у суфистов. То есть человек, он рассказывает про ад, рассказывает про вознаграждение в раю и так далее, рассказывает про достоинство какого-то вида поклонения или дикра. Они могут использовать слабые хадиты. Понятно? Они могут использовать слабые хадиты, ты когда говоришь им, почему вы так используете эти хадиты, они не достоверны от пророка, саллаху алейхи ва саллям. Они говорят, что есть некоторые ученые различают, когда ты говоришь про таких тем, про рай, про ад, про достоинство кого-то, какого-то вида дикра или поклонения, различается, то закрываем глаза на этот хадис, то есть можно его передать, даже если он будет слабый. Вы должны знать, вообще передать или рассказывать слабый хадис от пророка саллаллаху алейхи ва саллям не разрешается. Не разрешается. Понятно? Потому что этот хадис насчет его переписывания пророка саллаллаху алейхи ва саллям нет достоверных доводов. То есть этот хадис, есть там какие-то условия от достоверного хадиса отсутствуют. Поэтому передать хадис от пророка саллаллаху алейхи ва саллям или переписывать какие-то слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям не разрешается. Правильное мнение, что слабый хадис, его нельзя принимать. Его нельзя принимать. Те ученые, которые разрешили использовать слабый хадис, когда ты говоришь про достоинство некоторых поступков, они не сказали это и все. Они поставили условия. Они условия поставили. Поэтому на эти условия надо обратить внимание. Те, которые говорят, некоторые ученые разрешили использовать слабый хадис про фадаил а'мал, про достоинство каких-то видов поклонений, ты должен сказать ему, хорошо, они разрешили, но у них были условия. У них были условия. Соблюдаешь ли ты их условия или взял только разрешается и не обращали внимания на условия, которые они передали. Во-первых, они сказали, этот хадис не должен быть очень слабый. Понятно? Во-вторых, этот хадис человек, когда он, то есть, не должен знать или не должен быть убежден, что можно работать или можно действовать на основе этого хадиса. Вы меня поняли, иншаллах, баракаллаху фикум. То есть, во-первых, он не должен быть очень слабый. Во-вторых, человек, он не должен быть убежден, что можно работать или можно действовать на основе этого хадиса. Дальше, этот слабый хадис, он должен быть, то есть, или они, достоинстве, то есть, допустим, если хадис слабый, говорит нам о достоинстве молитвы. Понятно? У нас, альхамдулиллах, есть много достоверных хадисов о достоинстве молитвы. Хорошо. То есть они говорят, если есть про этого достоинства достоверные хадисы, тогда можно его перечислять. Потому что мы ничего нового мы не будем сделать. То есть у нас есть много хадисов про достоинство молитвы. Понимаете меня, иншаллах, баракаллаху фикум. Допустим, есть достоинство зикра «Ла илляха илляллах». Есть достоверный хадис про это. Понятно? Если переводишь хадис под этим достоверным хадисом, тогда без проблем, не будет проблемы, потому что этот слабый хадис, он не дал нам что-то новое. Потому что у нас есть знания от достоверных хадисов, что, альхамдулиллах, есть достоинство «Ла илляха илляллах» и так далее. Думаю, вам понятно, иншаллах. То есть, самое главное, чтобы этот хадис не дал нам какое-то новое суждение или новая, то есть вещь про какого-то вида поклонения или викра. Ясно? Баракаллаху. Вот эти условия, которые говорили те ученые, которые разрешили использовать слабый хадис, когда ты рассказываешь про достоинство каких-то видов поклонений. Но правильное мнение, что слабый хадис, его нельзя использовать. И нельзя опираться на такого слабого, то есть, хадиса. Кроме этого, они еще добавляют одно условие, то есть, они говорят, то есть, когда ты передаешь его, ты должен передать его с такими выражениями, их называют сигат тамрид. То есть, сигат тамрид, или выражение слабости, хадиса. То есть это такие выражения, которые, если человек он их услышит, он поймет, что этот хадис есть насчет его достоверности проблема. Ясно, иншаллах вам. Баракаллаху фикум. То есть используешь такие выражения, допустим, ученые по хадисам, допустим, если ты читал, допустим, если кто-то на арабском читает, ты, допустим, видели, что имам аль-Бухари говорит руя ар-расулилля, передают от пророка. То есть выражение руя, то есть передают, такое выражение ученые по хадисам, когда используют, ага, есть такое выражение, то значит, насчет этот хадис есть проблема, значит, его достоверность есть проблема, и он слабый, скорее всего. Или, допустим, если говорят нукиля или киля, говорят, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так говорил. То есть, если говорят, передают, ну, конечно, по-русски так не будет сильно звучить, на арабском сильно звучит, то есть, руя, то есть, передают, или киля, говорят, понятно, или сказано, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал так. То есть, такие выражения ученые по хадисам использовали для того, чтобы указать, этот хадис, он слабый. Поэтому те ученые, которые разрешили использовать слабый хадис, когда ты рассказываешь про, про достоинство каких-то видов азкара или поклонения, или каких-то дел, они говорят, ты должен использовать вот такие выражения. То есть, если человек, он слышит это, он поймет. К сожалению, те, которые сейчас используют слабые хадисы, они не обращают внимания вообще на эти условия. Передают, и когда ты говоришь им, почему вы так передают и не обращаете внимания на эти условия, они говорят, ученые разрешили. Понятно, что ученые разрешили, но есть условия. Кроме этого, даджи, я хочу вам сказать сейчас одно, и это даже сам шейх Аль-Бани, поскольку я помню, он об этом говорил. Даджи, если ты будешь использовать вот эти выражения, которые указывают на слабости хадиса, как руя, как тыля, это не хватит. Почему? Потому что большинство людей, которые сидят и слушают, они не ученые. Они не требующие знания. Ясно? То есть требующие знания или ученые, когда слушают эти выражения, ага, руя или тыля, сразу они поймут, что этот хадис, он слабый. И насчет его достоверности есть проблема. Понятно? То есть он не достоверен. Но когда ты говоришь простым мусульманам, руя или кила, рассказывают или передают, или сказано, что Расул так и сказал, простые люди, они не поймут это, потому что у них нет знания по наукам хадиса, поэтому вообще не разрешается использовать это, и если человек он захотел, тогда пусть он открыто говорит. То есть сказано от пророка саллаллаху алейхи ва саллям так и так, но потом говоришь, «Ва хаза хадисун даиф». И это слабый хадис. Чтобы простой человек, ага, понял, это слабый хадис, он уже понял его и так далее. А просто так, ничего не обращайте внимания на эти условия, которые ученые сказали, или чтобы отмазаться, использовать эти выражения, которые указывают на слабости хадиса, и когда ты говоришь с простыми мусульманами, это не разрешается, потому что эти простые люди, они не смогут узнавать, является ли это хадис достоверным или не является. Хорошо. Я думаю, иншаллах, вам понятно насчет этого момента. Давайте идем дальше. Почему многие люди поставили, то есть, эти выдуманные хадисы? То есть, по каким причинам? Ясно, иншаллах, вам? Слышно в полтаке? Так и слышно, иншаллах. Ага, хорошо. Тогда идем дальше. То есть, по каким причинам, почему были внедрены такие выдуманные хадисы о пророке Мухаммаде, алейхиссалату вассалям? Есть очень много причин. Во-первых, из-за занадика и враги ислама. Они якобы, то есть, приняли, они притворяют, что они ислам приняли, понятно, чтобы разрушить ислама снутри, понятно. Они начали вот такие хадисы переписывает пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пророк Мухаммад, нам, то есть он может так тебе говорить, нам рассказывать такое-то, от такого-то, от такого-то, от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, так и так и так, и они высказывают такие слова, которые противоречат Корану, которые противоречат достоверной сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые, то есть, выносят новые идеологии или новые ахкам в исламе, которые не имеют никакого отношения к тому, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он это говорил. Поэтому был такой человек, его зовут Карим ибн Абиль-Ауджа. Этот человек, то есть его, альхамдулиллах, нашли и решили его, то есть, казнить перед тем, как его казнили, то есть, отрубили у него руку. Он сказал: «Валлахи, лакад вадахту фикум арбаата алафи хадиф, ухарриму фиха л-халал, ва ухаллилу л-харам». Этот Карим ибн Абиль-Ауджа, то есть этот человек, который его нашли, альхамду лилля, потому что он приписывал пророку саллаллаху алейхи вассалям очень много хадисов, понятно? Он, перед тем, как его казнили, он сказал: «Клянусь Аллахом, я поставил и распространил среди вас 4000 хадисов. И где там я запрещаю халал и разрешаю халам, харам». Можете представить, субханаллах. Но, альхамдулиллах, были ученые Ахли Сунна валь Джамаа, как Али ибн аль-Мадини, как имам Бухари, как другие ученые, которые они нашли этого человека, то есть обманщика. И, альхамдулиллах, что ученые Ахли Сунна валь Джамаа, они постоянно писали хадисы, то есть по достоверной, то есть цепочке. Этот человек, его нашли, и он вот таким образом выдуманный хадис, 4000 хадисов выдуманный хадис, этот человек начал распространять среди мусульман, и он сказал: «Клянусь Аллахом, гордиться, что в этих хадисах я разрешил харам и запретил халал». Альхамдулиллах, его нашли и казнили, валиллахи альхамду вальминна. Идем дальше. Одна из причин распространения таких выдуманных хадисов, то есть это из-за привенцев нововведения, из-за таких людей, которые они идут по их мнению. Понятно? То есть бывает так, что человек, он ненавидит кого-либо, или человек, он из привенцев нововведения, суфист или ашарит, или из какого-то течения, которые, то есть, были раньше во время этих ученых. Из-за того, что его мазхаб или его манхадж не имеет доводы на его диалоги, понятно, он начинает выдумать или переписывать пророку саллаллаху алейхи вассалям хадисы, которые подтверждают его идеологию. И мы сейчас, иншаллах, потом попозже посмотрим разные хадисы, которые, то есть, у него нет далила. Допустим, человек, он, как, допустим, ашария или муатазия, допустим, я даю вам пример, допустим, это не так, на самом деле. Допустим, он, у него диалога, что нельзя сказать, что Аллах на небе. И тот, который скажет Аллах на небе, он кафир. То есть нет такого далила. Он начинает, чтобы подтверждать его диалогию, он говорит: нам рассказывал такого-то, от Абу Хурайра, от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где он сказал: кто говорит, что Аллах на небе, он является кафиром, надо его казнить. Понятно вам, иншаллах? Ясно, иншаллах, вам? Баракаллах. Поэтому, иншаллах, на это обращайте то себе внимание. И таких моментов много. Дальше. Дальше я могу дать вам, то есть, такую историю, субханаллах, странную историю по поводу, как, когда бывает ненависть к другим людям, и когда, то есть, каждый человек, он пытается распространить его идеологию или его мазхаб, хотя его мазхаб неправильный, его мазхаб и его манхадж не является манхадж Ахли Сунна валь Джамаа. Был такой человек, его зовут Ма'мун ибн Ахмад аль-Харави аль-Ханафи. То есть, они ему сказали: ты не видишь, что аш-Шафии, многие из жителей Хорасана, они начали его следовать за ним. Был такой человек, его зовут Ма'мун ибн Ахмад аль-Харави аль-Ханафи. Подошли к нему и сказали: ты что, ты не заметили, что они там, потому что был ханафийский мазхаб очень распространен. Пришли, то есть эти люди, аль-Ма'мун ибн Ахмад аль-Харави, и начали, то есть, жаловаться. Ты что, эти не заметили, что шафиитский мазхаб, многие сейчас, его последователи сейчас начали распространяться у нас. Тогда что сказал этот Ма'мун ибн Ахмад аль-Харави? Он сказал, хаддатана, нам рассказывал, Ахмад ибн Абдиллах. Ахмад, сын, имам, Ахмад, сын Абдиллах. Хаддафана, Абдуллах ибн Маадан. Он говорит, нам рассказывал Ахмад ибн Абдиллах. Его рассказывал Абдуллах ибн Маадан. Ан Анас. От Анаса. Марфуан. То есть от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И где он говорил, якуну фи уммати раджулун. Юкалу лаху Мухаммад ибн Идрис. Адарру аля уммати мин Иблис. ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة وهو سراج أمتي. То есть этот человек Ма'мун ибн Ахмад аль-Харави, он был ханафит. Я думаю, вам понятно, когда жаловались люди, что шафиитский мазхаб начал сильно распространяться, он сказал, нам рассказывал Ахмад ибн Абдилла от Абдуллах ибн Маадана, от Анаса, сподвижник пророка саллаллаху алейхи ва саллям, от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что пророк сказал, появится среди моей умми один человек, его зовут Мухаммад ибн Идрис. Это имам Шафии. Имам Шафии, рахимахуллах. Шафии это имя его прадедушка. Шафии. Имам Шафии, рахимахуллах, это не его имя. Это имя прадедушка. Шафии его зовут. Понятно? А сам имам Шафии его зовут Мухаммад. Сын Идриса. То есть, они якобы сказали, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, якуну фи уммати раджул. Появится в моей умме человек, мужчина. Его зовут Мухаммад ибн Идрис. Адарру аля уммати мин Иблис. Он нанесет вред для моей умми сильнее, чем Иблиса. Можете представить? Он, этот человек, на месте за пару секунд выдумал такой хадис и сказал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, появится среди моей умми один человек, его зовут Мухаммад ибн Идрис, он нанесет вред моей умми страшнее или хуже, чем Иблиса. ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة. И появится в моей умме человек, его зовут Абу Ханифа. هو سراج أمتي. Он является, то есть, свет или светильник для моей умми. سبحان الله. То есть этот человек на месте вот такой хадис, то есть, выдумал или придумал. И вот это, как я сказал вам, одна из причин. Из-за того, что человек он передает какие-то ложные диалоги или ложный мазхаб или манхадж, и он хочет, чтобы подтверждать его идеологию, или хочет, допустим, порицать тех людей, которые не идут по его манхаджу. Вот они начинают вот такие моменты выдумывать. И, конечно, такие люди не боятся Аллаха, субхана ва та'аля. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, любой человек, если переписывает мне то, что я не сказал, пусть ждет его место в аду. Фалятабауа макаадаху миянна. Любой человек лежит и переписывает пророку саллаллаху алейхи ва саллям то, что пророк не сказал, пусть он ожидает его место в аду. И эти люди открыто заявляют, нам рассказывают такого-то. И субханаллах, и может быть на самом деле Ахмад ибн Абдиллах его нету. Или может быть он есть, но он ему не рассказывал такого. Баракаллаху. Дальше, следующая причина, почему появились вот такие выдуманные хадисы, это из-за Аль-Куссас. Наверное, слышали слово Аль-Куссас. Понятно? Аль-Куссас, эти люди, то есть, которые истории или рассказы, постоянно рассказывают, рассказчики, то есть. Появились такие люди очень давно, и ученые писали про них. То есть, вы можете представить, что такие куссасы, когда они появились, люди начали оставлять, то есть, уроки ученых и начали собираться в тех мечетях, где приходят вот эти рассказчики. Поэтому, да, то есть это было больше, чем тысячу лет назад, когда были большие ученые, как имам ибн Аби Кутайба, рахимахуллах, и другие. Он об этом говорил, что эти люди так и сделали, чтобы мусульмане начали отходить от ученых и начали собираться вокруг этих людей. Поэтому это не было удивительно, если на уроке, допустим, у Шиа Азим ибн Бааз собираются, допустим, 100 человек, 200, 300 человек, пускай будет, понятно, а для, допустим, для Абдельхамид Кишек, если такой рассказчик из Египта, он умер, рахима Аллах, то есть давно, собираются, то есть на его урок по 1000, по 1000 и по 3000. Можете представить, то есть? Поэтому это одна из причин, то есть из-за кассасин, эти люди, они начали распространить вот такие, потому что обычно эти рассказчики рассказывают такие хадисы странные, понятно, и хадисы, которые, они необычные, и где там, допустим, могут быть такие сильные наказания, которые не сказаны, на них нет достоверных доводов, или такие большие вознаграждения, на которых нет никаких доводов. Поэтому аль-кассасин, то есть рассказчики, это одна из причин появления и распространения то есть, вот такие выдуманные хадиты. То есть наши саляфи, рахимахумуллах, они очень сильно предупреждали этих людей, понятно, как Абдуллах ибн Умар и другие, то есть они предупреждали мусульман от этих рассказчиков, потому что они очень много выдуманных хадиты распространили среди мусульман. И кроме этого, слабые хадиты. Потому что, как я сказал вам, мусульманину, многим из мусульман, то есть, если ты ему рассказываешь, кто-то так сделал, историю какую-то, допустим, кто-то приехал, кто-то у него, не знаю, сын родился, потом он поехал туда-то, куда-то, то есть, им нравятся эти истории, им нравятся эти рассказы. И, субханаллах, от этих рассказчиков не может... Я хочу постоянно, то есть надо, можно спросить у этих людей, покажите нам хотя бы одного талиб ильма, который набрал знания от этих рассказчиков. Не найдете. Эти рассказчики, то есть они делают дава 30 лет, и по 15-20 лет. Нет у них одного ученика или один талиб ильм, который он мог людям пользу принести. А посмотрите имам Аль-Бани, рахимахуллах, или имам Ши'а Азим ибн Бааз, рахимахуллах, и шейх Аль-Утаймин. Понятно, что у них были мало, пришли мало людей по количеству, но эти люди туллаб ильм, эти люди требующие знания, эти люди распространяли, альхамдулиллах, акида у ахли сунна валь джамаа. А эти рассказчики сидят, то есть вокруг них только джахили и только люди, которые вообще они... не имеет никакого такого, то есть, отношения к религии, то есть не соблюдает законы Аллаха Субханаху ва Тааля. Кроме этого, из этих причин, когда были из-за плохих ученых, вы должны знать, что есть плохие ученые, есть ученые, которые они используют их знания ради мирской жизни. Это не отрицается. Есть такие ученый, والله المستعان. И про них Туасан ибн Джаузи говорил, что он заметил, то есть, что в его время были такие люди, он набирает знания, и он собирает очень такое сильное, у него сильное знание, но он использует это для, как работа, понятно, или как для мирской жизни. Поэтому были такие, их называют улема уссу, плохие ученые, или можно так тоже их называть, правительственные, ученые, они потому что постоянно ходили к правителям или к халифа, понятно, и там, чтобы его не обидеть, или чтобы этот халифа стал доволен, понятно, или если у халифа какое-то мнение, и нет довода на это, то есть на этого мнения, они начинают выдумывать хадисы. И были такие случаи, и ученые про это писали. Писали очень ученые про это, что были такие ученые плохие, которые они выдумали какие-то хадисы, чтобы найти для этого халифа или для этого правителя хадис или довод, который он соответствует с его мнением. Кроме этого, из-за суфистов, то самое распространялось очень много выдуманные хадиты, то же самое из этих причин ненависть к каким-то людям. Вы меня понимаете? То есть ненависть к каким-то людям. То есть сама эта причина, которая может, это причина, которая привела к распространению такие выдуманные слабые хадисы. Дальше, если есть какая-то выгода, если есть какая-то выгода от этого, допустим, слабый человек, он не слабый, то есть слепой. Он не может найти, то есть, дорогу, или ему надо, чтобы кто-то провожал его. Они начали выдумывать. Допустим, кто-то из слабых, слепых людей сказал, «Ман кад а'ма арба'ина хутва дахал джанна». Любой человек, если он будет проводить слепого человека 40 шагов, он в рай попадет. Он не нашел кого-то, чтобы помог ему пройти, не знаю, дорогу, или чтобы поехать куда-то. Начали выдумывать вот такие хадисы. Кто поможет или поможет, то есть слепому человеку, то есть дорогу доехать дальше. 40 шагов. И они определили 40 шагов, потому что ему было надо. Вот так, туда поехать надо около 40 шагов. И он сказал, если человек он так и сделает, поможет этому слепому человеку, он в рай попадет. Допустим, бывает так. Люди хотели, допустим, чтобы жены ухаживали за них хорошо. Допустим, переписывали пророку саллаллаху алейхи ва саллям слова: «Иза гасалат аль-мар'а фиаба заужиха, катаба Аллаху лаха альфа хасана». То есть, чтобы женщины начали ухаживать хорошо за мужа и так далее, один начал выдумывать хадисы: если женщина будет стирать одежды своего мужа, Аллах даст ей 2000 награды. Понятно? То есть, была какая-то выгода. И, допустим, человек, он продает фрукты какие-то. Он сказал, чтобы продать его товар, он говорит, «Тафаккаху кабла та'ам». Он говорит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Тафаккаху кабла та'ам». Кушайте фрукты до того, до еды. То есть, тебе сделали какую-то еду. То есть, и они говорят, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, якобы, они его приписывают к нему. Он сказал, до того, как будете кушайте фрукты. То есть он хочет избавиться от его товара. Бывает так, то есть человек, у него есть боли, продает баклажаны. Понятно? Эти хадисы, все это, и они от себя, то есть, так, это ученые по хадисам собрали эти выдуманные хадисы и писали, почему вот так вот было. Человек, допустим, продает баклажаны. Он говорит, он выдумал хадис, «Аль-Базниджан, шифаун мин кулли да». Баклажан, в нем есть исцеление от любого заболевания или от любой болезни. Понятно? То есть он хочет продать этого. Или человек, он продает кошки. Он говорит, «Хуббуль хирра мин иман». Любовь к кошке – это от веры. Или это из имана – любовь к кошке. Понятно? То есть, чтобы человек, он любил кошку, то значит, он человек верующий и так далее. Дальше, то есть человек, он продает хлеб, то сам он выдумал хадис про хлеб, человек, он продает, не знаю, чего-то. То есть вот это одна из причин, то есть когда есть выгода какая-то, и человек начинает выдумывать хадисы от пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Бывало так, что люди, они заметили, допустим, что мусульмане перестали читать Коран. Ясно? То есть они заметили, что мусульмане перестали читать Коран. И они начали, то есть, какие-то хадисы выдумывать, чтобы люди вернулись к исламу. Это они за это будут наказаны. Потому что цель не оправдает средства. Ясно? Не потому что мусульмане, они оставили Коран и перестали ходить в мечети. Это нам разрешается распространить или выдумывать хадисы от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы люди потом вернулись и так далее. Хорошо, братья и сестры, это некоторые из этих причин, которые, то есть, они были распространились среди мусульман. Даю вам примеры этих хадитов, чтобы вы на это обращали внимание и поняли, какие опасные следствия или последствия могут иметь такие выдуманные хадисы. Есть такой выдуманный хадис, его постоянно ихван муслимин и суфисты когда они видят, что ты даешь им сильные доводы и доказываешь им, что то, мнение, которое они выбрали, слабое или ошибочное, они начинают тебе говорить, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ихтиляф уммати рахма». То есть расхождение моей умми, по мнению, это милосердие, или это из проявлений милосердия, или милость Аллаха Азза ва Джалла. Ихтиляфу уммати рахма, расхождение моей умми, по мнению, это милосердие Аллаха Субхана ва Тааля, или это милость Аллаха Субхана ва Тааля. Этот хадith выдуманный. И шейх Аль-Албани о нем говорил, и есть очень такие золотые слова от имам Ибн Хазма, рахимахуллах. То есть он сказал, этот хадith, он является батилом, то есть этот хадith является, то есть, искаженным. Посмотрите, то есть, или на каком, то есть, как можно это перевести. Он сказал, Ибн Хазм, рахимахуллах, он сказал, посмотрите этот хадith, восхождение моей умми, по мнению, это милость Аллаха, это милосердие, это значит, аль-иттифак, то есть согласие, является чем? Гневом от Аллаха Азза ва Джалла. Так ли? Если расхождение моей умми, по мнению, является милосердием Аллаха Субхана ва Тааля, то есть, мафхум аль-мухалифа, обратное понимание, согласие моей умми, по мнению, является гневом. Так ли? И нету такого мусульманина, который он так говорит. Но это называется лазим аль-каул. То есть, они вот такой хадис приписывают пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и этот хадис пророку вообще он его не говорил. И последствия, то есть, этого хадиса, они очень плохие, но до того, как рассказывают некоторые из этих последствий. Но обратное понимание, если расхождение по мнению это милосердие Аллаха, то значит согласие по мнению является гневом от Аллаха Азза ва Джал. Шейх Аль-Албани, рахимахуллах, он сказал, из последствий этого хадиса, из плохих последствий этого хадиса, что сейчас многие из мусульман, они начали оправдать разногласия, которые бывают между мазахибами, и они с путем этого, или на основании этого хадиса. Шейх Аль-Бан, он говорит, они даже не пытаются возвращаться к Корану и Сунне. Они не пытаются возвращаться к достоверному далилу, то есть, чтобы оправдать. Ты идешь по ханафийскому мазхабу, я иду по маликийскому, хорошо, без проблем. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он говорил, расхождение моей умми, по мнению, является милосердием Аллаха Азза ва Джалла, или это от милости Аллаха Азза ва Джалла, тогда каждый идиот, по его мнению, я тебя не обвиняю, ты меня не обвиняешь. Вот это. Субхан Аллах, то есть, одно из опасных, то есть, последствий. Кроме этого, каждый человек, он выдумывает какие-то новые мнения, или принимает какие-то разные ложные идеологии, ты ему говоришь, что это неправильно, пророк саллаллаху алейхи ва саллям это запретил, или есть салафи, так это запретили, он опирается на этот хадис. Поэтому этот хадис является отмазкой для каждого человека, который он хочет что-то новое сделать, или если он хочет отойти от пути наших праведных предшественников, то есть он опирается на этот хадис, выдуманный от пророка саллаллаху, который приписывает пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Идем дальше. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, они говорят, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал якобы, это хадис выдуманный, то есть «Иза аяткум л-умур, фа алейкум би асхаб л-кубур». Если вы попадете в беду или в беду, обращайтесь к жившим, или обращайтесь к тем, кто есть в могилах, то есть к мертвым, то есть. إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. То есть, если вы попадете, то есть, в беду, обращайтесь к мертвым. То есть, люди, которые уже в могилах. Этот хадис выдуманный, والعياذ بالله. И этот хадис, если сидеть чуть-чуть так и размышляться над этим хадисом, выдуманный хадис, который приписывает пророку صلى الله عليه وسلم, у нас не будет никакого сомнения, что этот хадис его вели враги Аллаха Субхана ва Тааля, или люди, которые хотят распространять ширк и язычество среди общины пророка Мухаммада, алейхиссалату ва салям. То есть почему? Потому что этот хадит, во-первых, он призывает к ширку. Этот хадит, он призывает к ширку. Если вы попадете в беду, обращайтесь к мертвым. Значит, этот хадит, он открыто, выдуманный хадит, конечно, он открыто заявляет о том, что делайте ширк. Дальше. Этот хадит, он открыто и явно противоречит Корану. И пророк саллаху, и высказывание от пророка саллаху алейхи ва саллям. Пророк алейхиссалату ва саллям. В многих хадисах он обратился к Аллаху Азза ва Джалла. И Аллах Субхана ва Тааля, то есть, сказал, то есть, в Коране о том, что к нему надо обращаться и так далее. То есть этот хадит, во-первых, он открыто призывает к ширку, он противоречит Корану 100%, поэтому я сказал вам одна из причин, почему, потому что распространение этих выдуманных хадисов, потому что были враги ислама, зарадика, которые начали вот такие вещи рассказывать, чтобы изменить религию Аллаха Азза ва Джалла. Кроме этого, этот хадис противоречит, или этот хадис делает новую, то есть, акиду в исламе, или новый хукм в исламе, то есть, что можно посещать могилы, чтобы делать, чтобы просить у мертвых. То есть, этот хадис видуманный, он дал нам сейчас новый хукм, новое суждение в исламе, то есть, можно посещать. И не можно, хотя бы желательно, потому что если сказано, просто якобы он сказал, обращайтесь, то есть минимум это или желательно, или обязательно, как по наукам фикха. То есть это аль-амр, то есть вообще, если есть веление от пророка саллаллаху алейхи ва саллям в каком-то хадисе, в первую очередь понимается это веление, то есть надо это делать. Это веление понимается желательно, если есть другие доводы. То есть этот хадис дает нам новый хукм, новое суждение, что желательно обратиться к мертвым, посещать могилы и обратиться к мертвым, или обязательно. И как вы знаете, это неправильно, и это противоречит достоверный хадит от пророка саллаху алейхи ва саллям, где там не указано, что когда ты идешь в могилу, ты должен или желательно спросить у мертвых. Наоборот, если мы посмотрим хадит от пророка саллаху алейхи ва саллям, мы найдем, что там живой, он делает дуа мертвому. А этот хадис наоборот нам говорит, чтобы живой просил помощи и поддержку от этого мертвого. Кроме этого, этот хадис новое бидаа выносит, или новый хукм выносит в исламе. Мы знаем, что почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям велел посещать могилы. Понятно? То есть, чтобы вспоминать о смерти, чтобы вспоминать о судном дне. И третья, то есть, причина, чтобы делать дуа мертвому. То есть, в его пользу. Делать дуа, чтобы Аллах простил его, чтобы Аллах сделал, чтобы он в рай попал. Вот это основные. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям велел, то есть, или желательно, почему в исламе желательно, то есть, посещать могилы. Вот эти причины. Во-первых, чтобы вспоминать о смерти, готовиться к смерти. Дальше, чтобы вспоминать о судном дне. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, فَإِنَّهَ تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ. Вот посещение, то есть, кладбищ, то есть, или могил, дает вам вспоминать о ахира, о судном дне. И третья, то есть, мудрость или причина, чтобы мы делали дуа этим мертвым людям, чтобы Аллах их простил, чтобы Аллах дал им то есть, взамен лучше, чем они потеряли, чтобы Аллах Субхана ва Тааля сделал, чтобы они попали в раю и фирдаус. Вот это мудрости или причин, почему в исламе желательно посещать кладбища и могилы. Понятно? Этот выдуманный хадис дает нам новое суждение, новый хукм, что можно желательно или обязательно, то есть, посещать могилы, то есть, чтобы делать дуа у мертвых. И как я сказал вам, это открытый призыв к ширку в Аллаху Аль-Мустаан. То есть такие очень много выдуманных хадисов и слабые хадисы, которые они имеют очень много плохих последствий. Допустим, есть такой, то есть, хадис, который они приписывают пророку саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что он сказал про женщинах «Шауруhunna wa khalifuhun». То есть они якобы приписывают пророку саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал посоветуйте с женами, но делайте все наоборот. Если она тебе, допустим, сказала, ты посоветовал с женой поехать по этой дороге, ты делай наоборот. Вы меня понимаете, иншаллах? Баракаллаху фикум. То есть то самое, есть слабая история, и где там якобы, то есть эти, которые любят делать выход против правителей, или чтобы можно открыто говорить, что можно открыто, то есть сказать правителю какие-то, то есть нарушения, или вообще можно делать хурудж, выход. Они говорят, что якобы Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анх, когда он стал халифа, то есть он сказал людям, если я буду стараться судить между вами по закону Аллаха Азза ва Джалла и по сунне. То есть, если я что-то скажу неправильно, вы мне скажите. А якобы один поднялся из присутствующих и поднял меч. Сказал, если ты не будешь идти по Корану и сунне, вот это тебе. То есть, мы будем воевать против тебя и так далее. И Умар ничего ему не сказал. Вот ихван муслимин и много из этих рассказчиков вот такую историю рассказывают. И эта история, или это сообщение не имеет достоверных снятов. Достоверный снят. Есть, можно найти такое сообщение у ученых, написанное в их книгах. Но оно имеет слабый снят. То есть нету достоверного сообщения по этому вопросу. Поэтому, иншаллах, на это обращайте, то есть, внимание. То же самое есть, короче, их очень много. Насчет, допустим, дети, которые родились по незакону, допустим, от прелюбодеяния, от зина, валиаду билля. То есть, незаконно рожденный сын. Там они, есть очень распространенный хадис, где они переписывают пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, якобы пророк сказал, дети от прелюбодеяния, они в судный день будут собраны в образе обезьяны и свиньи. Понимаете меня? Это хадис выдуманный. Шейх Аль-Бани, рахимах Аллах, сказал, это хадис мункар. То есть этот хадис неправильный. И такого хадиса нету. И многие ученые сказали, это хадис выдуманный. Потому что, субханаллах, этот хадис, если его посмотреть, то есть этот хадис противоречит Корану. Почему? Потому что этот сын и этот человек, если его родители ошиблись, при чем он? При чем он? И Аллах, субханаллах, та'ала, он справедливый. Так ли? Причем, если человек его родили не по закону Аллаха, субханаллах, от прелюбодеяния, почему он будет собран в судный день в виде или в облике обезьяны или свиньи? То есть этот хадис ясно и открыто противоречит слова Аллаха Субханаху ва Та'аля. То же самое, есть хадис выдуманный, он очень сильно распространен, и многие люди, то есть его передают по имейлу, к сожалению, что дети от прелюбодеяния, они в рай не войдут. Ребенок, если родился по прелюбодеянию, он в рай не попадет. Понятно? И потом в его всем поколении. Я думаю, вам понятно, иншаллах. То есть есть такой выдуманный хадис, который там говорится, якобы, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ребенок, который родился по зина, то есть по прелюбодеянию, он в рай не попадет. И не только это. И его потомство на 7 поколений вперед, они в рай не попадут. Этот хадис выдуманный, валиаду биллях. Этот хадис, то есть, противоречит, то есть, закон Аллаха Субхана ва Та'аля и религия от пророка алейхи саллату ва саллям. То есть таких примеров их очень много. Даже есть хадиты, которые могут, то есть, кроме того, что призывают к ширку, есть хадиты, которые могут дать людям ложные идеологии. Я вам об этом тут говорил. Есть хадиты, которые они могут, то есть, отводить людей от поклонения Аллаху Субхана ва Та'аля. Помните, я раньше вам говорил, что есть те люди, которые не молятся, то есть они что говорят? Многие, когда ты у них спрашиваешь, ты почему не молишься? Они говорят, то есть мы раньше молились, но мы делали грехи. То есть я молился, но пил, или я гулял, и так далее. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если человек, его молитва не удержит его от совершенной мерзости и гнусного, от него молитва не принимается. Или его молитва не считается. Есть такой выдуманный хадис. «Баллам танхаху салатуху аль фахшай аль мункар, фала салата ла». Человек, если его молитва не удержала его от мерзости и от порицаемого, его молитва не считается. То есть он сейчас не молится. Почему? Потому что я молился, но я совершал грехи. Если я совершал грехи, то значит моя молитва не считается. То есть, зачем мне молиться, если моя молитва не принимается? Это неправильно. То есть этот хадис выдуманный, мавду, и этот хадис открыто противоречит то, что Аллах Субхана ва Тааля сказал в Коране. Аллах сказал, инна салата танха аль фахшаи валь мункар. Воистину, молитва удерживает от мерзости и от порицаемого. Аллах говорит, молитва удерживает от мерзости и порицаемого. Это выдуманный хадис говорит, что такого нет. И ученые объяснили, то есть это ая. То есть у него есть разные толкования, но одно из этих толкований, что человек, когда он молится, хотя бы на эти 4 или 5 минут, и молитва удерживает его от харама. Так ли? Человек, пусть он, даже если он молился 5 минут, молитва его удержала от совершения харама и от совершения того, что Аллах Субхана ва Та'аля он запретил. Кроме этого, эти выдуманные хадисы, они могут так и сделать, чтобы появились какие-то нововведения среди мусульман. Допустим, вы можете заметить, что есть некоторые люди, когда ты даешь ему бахур, благовоний, понятно, бахур, наверное, слышали про бахура, то есть благовоний такие, они есть очень много у нас, в Сирии есть, и в Саудии, и в Египте, и так далее. То есть, когда он берет и чувствует этот благовоние, понятно, бахур, то есть он начинает говорить «Аллахумма салли ва саллим аля Мухаммад», «Аллахумма салли ва саллим аля…» То есть он начинает делать «Салла ва саллим аля Пророка салла ва саллим». Почему они так говорят? Потому что есть такой выдуманный хадис. Кто почувствует или понухает бахур, пусть он делает «Салла ва саллим на меня». Понимаете, что с меня? Вот это бид'а. Это бид'а, которая распространена среди многих мусульман из-за того, что они вот слышали вот такие выдуманные хадиси. Понятно? Кроме этого, то есть эти выдуманные хадиси, они из их плохих последствий, они внедряют в религии новые суждения. Допустим, есть такой выдуманный хадис «Хуббул ватан миль иман». Любовь к своей стране — это от имана. То есть из имана любовь к твоей стране. Допустим, я из Судана. И если я верующий человек, то есть я должен любить Судан и так далее. Понятно? Хуббул ватан миль иман. Любовь к стране, к государству твоему, это из имана. Вот этот хадис неправильный. Этот хадис то же самое не соответствует по наукам хадиса. Он не соответствует. То же самое. Очень много, то есть, суждений. Люди могут, допустим, сейчас бывают такие мусульмане, допустим, он когда делает дуа у Аллаха, говорит: «О Аллах, я тебя прошу ради или посредством положения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям». То есть тавассуль бильджах. Есть такие виды, то есть тавассуля запрещенного. «О Аллах, я тебя прошу посредством положения пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или из-за положения пророка саллаллаху алейхи ва саллям у тебя». Почему они так делают? Потому что есть очень много слабых и выдуманных хадисов по этому вопросу. Даже из интересных моментов, что этот хадис, есть такие выдуманные хадисы, допустим, сказано «Инна Аллаха Та'аля ла юаззибу хуссан аль-вуджух». То есть они приписывают пророку саллаллаху алейхи ва саллям, где он сказал: «Аллах Азза ва Джаль в судный день не накажет красивых людей». Если человек он красивый, это, субханаллах, то есть благая весть для него на основе этого выдуманного хадита. Если он красивый и красиво выглядит, То есть есть такой выдуманный хадис: «Инна Аллаха ла юаддибу хусан аль-вуджух». Аллах не накажет людей, у которых есть красивый лик или красивое, то есть, лицо. Или там есть такой хадис: «Ла ядхуль ан-нар ман исмуху Мухаммад ау Ахмад». В ад не попадет человек, если его зовут Мухаммад или Ахмад. Это выдуманный хадис. Выдуманный хадис. Человек в ад не попадет, если его зовут Мухаммад или Ахмад. И как я сказал вам, то есть бывает очень много хадисов, которые запрещают то, что Аллах разрешил, разрешает то, что Аллах Субхана ва Тааля запретил, разрешает то, что Аллах запретил, и запрещает то, что Аллах Субхана ва Тааля разрешил. Поэтому, то есть конец или заключение, то есть этого урока: слабые хадисы и выдуманные хадисы, они имеют очень плохие последствия на умму пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям, и ученые Ахли Сунна валь Джамаа. То есть они сделали очень большую работу для защиты религии Аллаха Субхана ва Тааля от этих выдуманных хадисов. Понятно? Поэтому мы должны делать дуа Аллаху Субхана ва Тааля и благодарить ему за то, что он сделал среди мусульманской общины таких ученых. Именно в наше время, как шейх Аль-Албани, рахимахуллах, шейх Аль-Албани, он сделал такую великую работу для мусульман, никто знает ее пользы на самом деле, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Шейх Аль-Албани, он дал многим мусульманам приблизил к людям. Сейчас, чтобы знать хадис достоверный или слабый, надо читать очень много книг. Понятно? И надо быть очень хорошим специалистом. Шейх Аль-Албани, он дал суждение больше, чем 10 тысяч хадисов. Понятно? И где там он, то есть, рассказывает этот хадис слабый, хороший, этот хадис сильный. Сейчас очень легко сейчас стало имамом, допустим, Тирмиди передать какой-то хадис. Понятно? Там вы знаете, что в Тирмиди есть слабый и достоверный. Ты если берешь, допустим, Сунна Тирмиди, ты найдешь имама Тирмиди, говорит, нам рассказывал такого-то, от такого-то, от такого-то, от такого-то. Короче, причисляет цепочку длинную от Абу Хурейра, от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но если я видел такой хадис, откуда я знаю, что он достоверный или нет? Не надо искать биографию каждого передатчика. И надо посмотреть, слышал ли передатчик от следующего передатчика. Есть ли у этого передатчика отклонение по акиде, или он переписывает пророку саллаллаху алейхи ва саллям то, что он не сказал. Это очень тяжелая и великая, то есть, работа. А шейх Аль-Албани, рахимахуллах, он это сделал. Поэтому я считаю, что из его прав по отношению к нам, что мы сделали ему дуа, чтобы Аллах Субхану Тааля простил его, чтобы Аллах Субхану Тааля сделал, чтобы он был, иншаллах, в судный день с нашим пророком Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Потому что он сделал мусульманам такую работу, которую целые организации, они не смогут это делать. Он один. Один человек. Вот это, субхану Аллах, благо, которое Аллах делает в ученые Ахли Сунна валь Джамаа, или в Ахли Сунна валь Джамаа. Человек, он один, ну вот такую сильную работу он сделал мусульман. И из его прав по отношению к нам, рахимахуллах, чтобы мы его защищали, и чтобы мы ненавидели каждого человека из приверженцев нововведения, которые обзывают шейха Аль-Албани и говорят, что он был мурджиит. Сейчас, к сожалению, есть такие хавариджи из ихван муслимин, из такфиристов и так далее. Они обзывают шейха Аль-Албани, рахимахуллах, и говорят, что шейха Аль-Албани был мурджиитом. И это, клянусь Аллахом, кариб. Это ложь. Шейх Аль-Албани, рахимахуллах, он не был мурджиитом. Шейх Аль-Албани, рахимахуллах, он защищал акиду Ахли Сунна валь Джамаа, и он писал очень много книг, и где он ясно заявляет о его акиде, и о его манхадж, и его отношение к вопросам имана. Шейх Аль-Албани, то есть из-за того, что эти такфиристы, то есть они, у них есть гулю по вопросам молитвы. Вы знаете, что есть ученые, есть разногласия. Если человек оставил молитву по лени, он кафир или нет? Есть одни ученые говорят, что это кафир, есть другие, которые говорят, он не кафир. Но до того, как появились эти такфиристы и так далее, никто обвинил в ирджаи тех ученых, которые сказали, что оставление молитвы по лени является малым неверием. Вы меня слышите иншаллах? Слышно вам в Партаке, баракаллаху фикум? То есть, до появления этих такфиристов и так далее, не было такого. Имам Аш-Шафии, он считает, что оставление молитвы в колене является малым неверием. Имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Ахмад в одной из его версий и другие ученые, не было такого, что тот, который говорит оставление молитвы в колене, он является мурджитом. Когда шейх Аль-Албани, рахимахуллах. Хотя, то есть, мы говорим правильное мнение, что оставление молитвы в колене является куфром. Когда шейх Аль-Албани писал его книгу и дал много далилов, которые он считает, что это достоверные далили о том, что оставление молитвы в колене является малым неверием. Малым неверием появились эти первенственные видения, пусть Аллах Субхану Ва Тааля, он их накажет. И начали, то есть из-за того, что шейх Аль-Албани сказал, оставление молитвы в колене является малым неверием, он сделал обвержение тех, которые сказали, это большое неверие, они начали его обвинить в риджаи. Субханаллах. А где это? И, то есть, по их идеологии, имам Малик мурджит, имам Ахмад в одной из его версий мурджит, имам Абу Ханифа, нет, мы оставляем его, потому что имам Абу Ханифа, у него были вопросы, ирджаат чуть-чуть. Имам Аш-Шафии, он был мурджитом. Эти люди, потому что они трусливы. Они, один из них не может сказать, что имам Малик был мурджит. Или имам Аш-Шафии, он был мурджит и так далее. Но он может сказать Аль-Бани мурджит, потому что он не боится Аллаха Субхана Ва Тааля и так далее. Шейх Аль-Бани, как я сказал вам, он сделал очень великую работу, поэтому из его прав по отношению к мусульманам, чтобы они ему сделали дуа, и чтобы Аллах Субхана Ва Тааля простили его, и чтобы Аллах Субхана Ва Тааля сделал, чтобы он был с нашим пророком Мухаммад Алейхиссалату Вассалам в Джаннате Фирдаус. Когда мы так мы говорим, мы не считаем, что шейх Аль-Бани он маасум, или у него нет ошибок. Или то, что он сказал по хадитам, это правильно. Нет. Никто так говорит. Может быть, шейх Аль-Албани говорит, хадит достоверный, на самом деле он слабый. Или наоборот, это хадит слабый, но он на самом деле достоверный. Потому что вы должны знать, дать оценку, этот хадит слабый или достоверный, то есть есть вопросы иштихада. Есть вопросы иштихада по этому вопросу. Поэтому, когда Ахли Сунна Валь-Джамаа хвалят шейха Аль-Албани, и говорят, что любой человек, если он его обвиняет в ирджаи, он является или джахилем, или с первенцев нововведения, это не значит, что Ахли Сунна Валь Джамаа считают, что шейх Аль-Албани, у него нет никаких ошибок, или он был прав во всех вопросах, о которых он говорит. Нет. Баракаллаху фикум, ахсан Аллаху алейкум. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Шейх Аль-Албани, он об этом говорил. То есть насчет слабые хадиты, какие у них есть плохие, слабые выдуманные хадиты, какие у них есть большое, то есть последствия на эти умми. Из-за работы шейха Аль-Албани сейчас, альхамдулилля, появилось очень много работ, и где там сразу указывают на достоверность хадита. То есть до шейха Аль-Албани такого вообще можно сказать, вообще не было. Сейчас появилось, сейчас много книг, допустим, какой-то ученый писал книгу раньше, 500 лет или 1000 лет назад. Сейчас появились эти книги, то же самое издание, один шейх, он берет и он делает тахкик или тахридж. То есть он берет хадиты, которые сказаны в этой книге, и потом в сносках он указывает, этот хадит достоверный или недостоверный. И многие из них, они опираются на мнение Аш-Шейха Аль-Албани, рахимахуллах. Поэтому то, что я хотел сегодня, то есть об этом вам говорить. И думаю, иншаллах, вам понятно, что если есть какой-то хадит от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в первую очередь мы должны посмотреть его достоверность. Понятно? И сейчас, альхамдулиллах, если человек, он не знающий по науке хадиты, пусть он обращается к мнению шейха Аль-Албани. Я или кто-то из вас, если не разбирается по законам, по науке хадит, пусть он берет мнение шейха Аль-Албани, рахимахуллах, если он опирался на его мнение, он опирался на мнение великого имама в этом нашем времени, ахсан Аллаху алейкум. Это то, что я хотел вам говорить сегодня. Прошу Аллаха Субхана Ва Тааля, чтобы он даровал нам и вам и всем мусульманам правильное знание и помог нам принять его в практику. И чтобы Аллах Субхана Ва Тааля оберег нас и вас, и всех мусульман от превентивных нововведений и от их пути. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.